Тем временем первая Тихоокеанская эскадра вполне успешно довершила свой разворот и удалялась в нужном направлении. Сумев сохранить строй за мелкими неурядицами, лишь растянулись, не соблюдая положенные интервалы из-за скорее технических проблем. Терялся и снова возвращался отряд Рейтсенштейна. За все время случился всего один выход шальных японских истребителей на идущих в стороне Аскольд и Палладу, успешно отбитый. Уже утром с Навика доложили об уничтожении одного дестройера. Впрочем, сомнительного подтверждения.